Другими словами, какое бы сверхвеликое историческое событие не отражало христианское священное писание, его форма и, как мы установили в основных чертах, и содержание, обнаруживают тождественность писаниям прочих народов. Здесь ради справедливости необходимо отметить, что поскольку и прочие религии, культы и традиции в существенных чертах оказались схожими между собой, то приходится допустить, что только какая-то одна из них была первоисточником, то есть по времени первой, а остальные стали лишь подражателями или преемниками. Если ученые доказали явное заимствование Библии Ветхого Завета из шумеро-месопотамской, а также из ассирийской и индусской мифологии, то первоисточник или первоисточники мифа необходимо искать во временах, которые науке сегодня, к сожалению, пока что недоступны. Как известно, письмена раннешумерийской культуры, культуры Мохен-Джодаро, Древняя Индия, до греческой культуры пеласгов, ранние иероглифы Египта и многие другие письмена до сих пор не расшифрованы. Можно даже поставить вопрос иначе. А существовал ли вообще когда-либо исторический прообраз, который несут схожие мифы народов мира? Или же это в большей мере аллегория, сообщающая на языке общепонятных образов некие вечные истины об основах мироздания? Во всяком случае, черты солярного, солнечного, лунного и звездного зодиакального повествования легко обнаруживаются в большинстве известных мифов, когда герой рождается во время зимнего солнцестояния, минимум солнца, то есть в начале солнечного пребывания дня. Его смерть и нисхождение в ад происходит в августе при зодиакальном льве, времени смертельного на востоке зноя, или при осеннем равноденствии. Примечание. Крест осеннего равноденствия – та точка, где эклиптика пересекает экватор, и где солнце нисходит в свой последний круг, возвещая зиму, смерть. А его воскресение происходит весной, в день весеннего равноденствия, когда природа находится в максимальной силе своей активности. Его мать оказывается луной, а отец – солнцем. В свою очередь, луна мистически олицетворяет всекосмическое женское начало в природе и материю, первоматерию, как таковую, а солнце – мужское начало, дух, оплодотворяющий непроявленную первоматерию, в результате чего рождается сын, логос, слово. Примечание. Первоматерия – непроявленное, вне форм и качеств, условно относимое к женскому началу, единовременно сосуществующее с мужским началом и являющееся его противоположностью в единстве. Мир платоновских идей протоформ. Данный сын, Логос, есть свет, который является первым вестником проявленного мира, супругом своей матери, три слова в кавычках, ибо им дается пробуждение после пралаи, сна, проявленному миру, природе, которая есть его мать. Таким образом, сын имеет одновременно двойную природу – духовную и материальную, или, согласно аллегории, он – Бога-человек, то есть рожден от духа и от плоти. Чудесное рождение от девы-матери сына Солнца, распространенный в древнем мире миф, который с успехом прилагался ко всем почитаемым народам, в народах героям, понимались ли они как воплощение богов – Вишну, Атон, Геракл, Адонай, как пророки – Заратуштра, или же как великие люди и мудрецы, достигшие просветления – Будда, Пифагор, Платон, Аполлоний Тианский. То же самое можно сказать и о смерти героя с большой буквы. Копирование евангельского сказания о рождении Иисуса с языческих преданий выполнено его авторами с большой аккуратностью, за которой можно усмотреть либо ясное осознание всего сложного символизма, заключенного в мифе, либо боязнь что-либо упустить или прибавить из непонятных языческих мистерий во избежание святотатства, что лишь опять же демонстрирует приверженность евангелического источника к одной и той же мифологической и мистериальной аллегории. Можно, конечно, допустить еще и случайное совпадение позднего исторического факта христианского боговоплощения с древними легендами во всех повторенных деталях. Но математически вероятность такого события стремится к нулю, а с теологической точки зрения, с точки зрения богодухновенности Писания, подобное просто немыслимо.